Глава 19. В первые секунды после пробуждения лежу в постели, пытаясь понять, не приснились ли мне события вчерашнего дня. Они кажутся настолько фантастичными, что я ничему не удивлюсь. Думала ли я, что окажусь в квартире Рустама? Конечно же, нет. Для меня это за гранью реальности, потому что таких, как он, показывают по телевизору и пишут восторженные статьи. А я... Я всю сознательную жизнь стараюсь быть незаметной. Ночью он, естественно, ко мне не приставал. Я чутко сплю, и сегодня мой сон ничего не нарушило. После горячего душа прямиком отправилась в царство Морфея. После общежития это как на курорт попасть. Даже лучше, чем дома. Кстати, о доме. Тянусь к аккуратной прикроватной тумбочке цвета латте. И, взяв телефон в руки, с ужасом обнаруживаю несколько десятков пропущенных вызовов. Меня все потеряли. И Лиля, и мама, и даже Богдан. Ух, ничего же себе. Понимаю, не беспокоиться из-за случившегося пожара. Так себе повод для радости. Но мне от чего-то все равно приятно, что я кому-то не безразлична. Чего уж греха таить. Мечта иметь родных сердцу людей для меня едва ли не главенствующая в моей жизни. По силе ее может обойти только надежда вылечить маму. И то, как мне кажется, эти желания взаимосвязаны. Каждое живое существо хочет, чтобы его любили, заботились и проявляли участие. Я не верю тем, кто утверждает обратное. Плавали, знаем, что такое одиночество. Вчера, испытав стресс, я так растерялась, что не подумала никому написать. И звук на телефоне оказался отключен. Теперь спешно набираю беспокойным сообщение. Дескать, со мной все хорошо, а маме звоню. Большая редкость, она принимает вызов после первого гудка. Неужели в самом деле переживала? Ясмина, детка, ну как же так? С удивлением слышу, как она всхлипывает. Где ты? С тобой все в порядке? Ты не пострадала? Ее интонации заставляют меня зажмуриться. Затаив дыхание, ощущаю, как по телу прокатываются горячие волны мурашек. Трогательно настолько, что мне требуется пара мгновений, чтобы взять себя в руки. В порядке, мамуль. Получается хрипло. Я очень стараюсь придать голосу бодрость. Но ничего не выходит. Мама все слышит. «Ты плачешь? С тобой что-то случилось? Я так и знала!» Принимается причитать. Злоупотребление алкоголем приносит свои гнилые плоды. Тревожность у мамы повышена уже давно. Порой, не сумев ее преодолеть, она и начинает пить. Но как бы там ни было, я верю, что она сможет справиться с пагубной привычкой, если сама захочет выздоровления. «Нет, я не пострадала!» Когда пожар начался, я была на работе. Сама не понимаю, зачем обманываю ее. Как только слова срываются с губ, становится совестно. В ее глазах мне хочется быть лучше, чем я есть на самом деле. Когда я просила отпустить меня в Москву, обещала, что буду прилежно учиться и вести себя хорошо. Расскажи я ей сейчас о свидании, она непременно завалит меня вопросами и точно не будет в восторге от того, что моим спутником был мужчина одного с ней возраста. Это все оправдание. Детский сад. Ой, как хорошо. С ее плеч будто камень спадает. Я разного успела надумать. Ругаю себя за ненужное беспокойство родного человека. Подумала, что неуместно ночью звонить. А оказалось, что нужно было. Дурная привычка полагаться на саму себя в действии. У меня порой и мысли не возникает, что мое здоровье и жизнь в целом могут кого-то волновать. А ночевала ты где? У Лили своей? Неудобный вопрос не заставляет себя ждать. Там кадры такие показывали, что просто кошмар. Все погорело. У тебя хоть одежда осталась теплая? Ага. Нервно бурчу, делая вид, что разом отвечаю на оба вопроса. Все в порядке, правда? Не беспокойся. Если вещей нет, не стесняйся. Попроси у подруги. Дает наставление, и я не могу улыбки сдержать. Скоро зарплаты, я тебе немного переведу, денег отдашь. Она себе новых купит. И я качаю головой. Мама даже не представляет, сколько стоят самые простые Лилины вещи. Обычные с виду футболки и джинсы. И знать ей об этом не надо. Я не скрывала, но и не говорила, что мы с подругой, мягко говоря, из разных социальных слоев. Зачем ее зря волновать? Я и так прекрасно знаю, какого она мнения о людях с высоким достатком. Самое лестное из того, что я от нее могу услышать, держись от таких подальше. Добра из вашей дружбы не выйдет. Мы разговариваем с мамой еще несколько минут. Я с радостью отмечаю, что она находится в нормальном состоянии. Раннее утро, а мама собирается на работу. Они отмечают наступление нового дня с Владом. Может быть, небеса услышали мои молитвы, и он от мамы отстал. Попрощавшись, заправляю постель и иду в ванную. Эта комната меня так и манит. Я действительно ею очарована. Чищу зубы и умываюсь, после чего переодеваюсь в свою одежду и, проверив белье, постиранное вечером, натягиваю его на себя. Выходить за дверь немного страшно. Не знаю, как вести себя с Рустамом. Жутко смущаюсь, когда он смотрит на меня пристально. Очень боюсь, что он узнает, насколько сильно понравился мне. И что-то подсказывает, у меня на лбу все чувства написаны. От этого он так и веселится. Судя по тому, что я успела увидеть на злополучной вечеринке, больше походящей на вакханалию, таких простушек, как я, в его окружении немного. А все новое, как известно, вызывает интерес. Вот и я выхожу из спальни и с изумлением оглядываюсь. В ярком утреннем свете размах еще больше ощутим. Зачем одному человеку столько пространства? Посещает меня глупая мысль. У тебя, Ясмина, забыла уточнить, где и как ему жить. Успеваю спуститься до середины спиральной лестницы, как замечаю хозяина дома. Он стоит ко мне спиной, не замечая, и разговаривает с кем-то по телефону. Вернее, сдержанно слушает, а после отдает лаконичные строгие указания. Его беседа занимает не больше минуты, но за это короткое время он успевает открыться для меня с новой стороны. Совсем другой, не такой, как в общении со мной. Успешный, жесткий, волевой. Рядом с таким мне находиться еще страшнее. Равносильно тому, что ты жутко боишься собак, а тебе говорят пойти и покормить с рук волка. Начинаю снова паниковать. «Ты правда думаешь, что меня должны волновать ваши внутренние трудности?» Уточняет у собеседника холодно. «Сроки выполнения проекта обговорены заранее множество раз. Не справляетесь, платите неустойку. И можете проваливать на все четыре стороны». Отрезает. Не дожидаясь ответа собеседника, сбрасывает вызов. «Собираюсь выдать свое присутствие», как слышу шум, доносящийся из прихожей, разделяющий холл и входную дверь. Судя по характерным звукам, кто-то снимает обувь и приближается к нам. «Рустам, ты дома?» Женский голос звучит удивленно. «Поверить своим глазам не могу. У тебя что, выходные бывают?» В ожидании гостьи все внутри обрывается, и сердце ухает куда-то вниз.